Глава 24. Кофе. Метель не унималась, а, возможно, даже стала еще сильнее. Беата, сидя на снегоходе позади Жеки и вцепившись в его куртку из последних сил, не представляла, как он различает дорогу. Чтобы не было так страшно, она прокручивала в голове последнее письмо, которое прочитала буквально перед выездом. Беата никак не могла понять, как человек, которого так сильно била жизнь, смог остаться позитивным и добрым. И еще один вопрос крутился в ее голове. И хотелось прочитать остальные письма или заглянуть в последнее. Она так делала с интересными книгами, когда не было мочи ждать разгадку. Вот и здесь ей очень хотелось знать, отдала ли Агния эти записные книжки, что в них, и вообще имеют ли они какое-нибудь значение. Конечно, по традиции книжного жанра, ружье, висящее на стене, обязательно должно выстрелить. Но это не книга. И, возможно, записные книжки не имеют в этой истории никакого значения. Чувство разочарования промелькнуло при мысли о таком исходе событий. Очень уж хотелось придать ей красивый конец. На этой мысли Беата себе пообещала, что если развязка истории будет чересчур пресной, то она сочинит свою и предложит ее Агнии на выбор. Сегодня, когда она вышла на улицу в своем пуховике и шапочке, то замерзла тотчас и вся. Беата прекрасно понимала, что после 10 секунд на снегоходе ей придет конец. Видимо, понял это и Жека, потому что вздохнул и, молча махнув рукой, пошел в сторону домика для персонала. «Вот!» — все так же вздыхая, сказал он. «Это Риткина куртка. Чистая. Бери и надевай!» Домик для персонала был маленькой копией большого дома. В холле на вешалке висела одежда проживающих, а внизу стояла обувь. «И это надень!» — Жека вытащил красивые женские унты. На голову Жека предложил ей теплую на байковой подкладке балаклаву с прорезями для глаз и рта, а сверху натянул шлем. Погрузив свое тело в чужие вещи, Беата чувствовала себя некомфортно. И даже не от того, что не спросила разрешения у хозяйки. Она искренне считала, что Жека здесь полноправный хозяин и командует всем, даже Риткиными вещами. Некомфортно было чувствовать на себе чужой запах. Хоть и сказал Жека, что вещи чистые, но Беата чувствовала его всеми клеточками своего организма. Это происходило, скорее всего, от того, что никогда с самого детства избалованная родителями девочка ни в чем не знала нужды. Детство выпало на 90-е. Сложные годы для страны. Но даже тогда отец умудрялся доставать красивые отрезы ткани у своих бывших учеников, работающих в порту или на рынке. А мама шила ей наряды, которыми не могли похвастаться ее подружки. Сейчас, сидя на снегоходе среди снегов и пурги, где темный лес казался зловещим, а от этого дорога чересчур узкой, Беата вдруг подумала про маму. Ведь она прекрасно не только шила, но и кроила. У нее была интересная фантазия дизайна и чувство стиля. Почему мама не пошла дальше развивать себя? Почему села дома? Раньше Беата считала это слабостью и, возможно, даже немного свысока смотрела на нее, самостоятельно превратившую себя в домашнюю клушу. Но сейчас почему-то другая мысль пришла ей в голову. А что, если мама не пошла работать и строить карьеру из-за Беаты? Для того, чтобы быть рядом, чтобы всегда помогать, чтобы дочь росла в любви и каждодневной заботе. А что, если это и есть настоящая любовь и самопожертвование? Снегоход остановился, и какие-то странные, не совсем уместные мысли вылетели из головы тотчас. В пурге промелькивали силуэты домов по обе стороны дороги, старательно засыпанные снегом. «Твоя бабушка живет в поселке?» — удивленно прокричала Беата так, чтобы Жека ее услышал. «Да!» — махнул головой водитель, спрыгнув со своего железного коня. «А ты что думала, в избушке на курьих ножках?» — пошутил он. «Ну, как минимум на лесной опушке», — уже не напрягаясь, сказала Беата, но Жека ее услышал. «Зря ты не веришь во все это. Ну, ничего, бабушка Вапу сейчас все поправит». Беата не стала спорить со взрослым детиной, верящим в сказки. Ее мозг был устроен очень прямолинейно. Она верила в то, что могла потрогать, что могла проверить, что могла почувствовать. В красивом современном доме и не менее сказочном, чем берлога, пахло травами, теплом и кофе. Беате так захотелось горячего кофе, что в животе неприлично заурчало. «Муджик, мой любимый, приехал!» — послышалось из комнаты, и в коридор вышла хозяйка дома. Бабушка здесь и не пахла. Это была красивейшая женщина лет 55, с черным волосом, большими скулами и раскосыми глазами. Она чем-то напоминала Ритку, только постарше. Наверное, здесь скрыта большая любовь Жеки к Ритке. Она напоминала ему его любимую бабушку. «Бабушка Вапа, у нас гости!» — поспешил предупредить ее Жека, помогая Беате снять Риткину куртку. «Вижу!» — улыбнулась гостья хозяйка дома. «Хотите кофе?» — утвердительно сказала Вапа. «Я только что сварила. Я варю лучший кофе во всей Карелии!» Кофе и вправду был чудесный. Такой Беата пила в кофейнях в центре Москвы. Да и то не во всех. На столе больше не было ничего, только маленькие чашки для чудесного напитка и сахар. В камине потрескивали дрова, за окном по-прежнему крутилась метель, прекрасный кофе и умиротворяющую атмосферу усыпляли. Не хотелось никуда идти, ни о чем говорить, хотелось пить маленькими глоточками и молчать. «У меня же к вам письмо от Агнии», — вспомнила Беата. Она вытащила запечатанный белый конверт и протянула его хозяйке дома. «Хотите, я погадаю вам на кофе?» — вдруг спросила Ваппу, распечатав послание. «Хочу», — просто ответила Беата. Атмосфера очень располагала для этого, для дружеских бесед, сплетен и гаданий. «Муджик, милый мой, пока ты здесь, пока мы по девичьи поболтаем, принеси мне елку и сними игрушки с антресоли», — говорила Ваппу медленно и так сладко, что ее хотелось слушать, даже когда она говорила про антресоль. «Пойдем, я тебе покажу». Жека с бабушкой вышли из комнаты, а распечатанное послание Агнии осталось лежать на столе. Обычно Беата так не делала, но тут она себе разрешила. Вернее, просто не могла пересилить неимоверное желание узнать, что же так срочно понадобилось Агнии от своей подруги, хотя последняя вполне подходила ей в дочке. Она оглянулась на дверь и осторожно стянула листок со стола. Медленно, чтоб в тихом доме не было слышно шелеста бумаги, открыла страницу. То, что она увидела, настолько поразило, что не сразу вернула его на место, а еще долго пялилась в пустой лист. В совершенно пустой лист бумаги. 3 секунды отделяло ее от провала. Лист еще даже немного колыхался, когда Ваппу вошла в комнату. «Вы любите Новый год?» — спросила с порога она. «В последнее время нет», — честно ответила Беата, окончательно еще не придя в себя после пустого листка. «Я считаю, что это праздник детства. Когда мы маленькие, мы верим в сказку, в чудо, и от этой веры все происходящее имеет волшебный налет. Когда же ты сам покупаешь и упаковываешь подарки, например, когда за Деда Мороза ты отдал 3000, а пришел пьяный студент в мятом костюме, и тебе стыдно перед сыном за недоразумение, которое ты, улыбаясь, называешь чудом, именно тогда понимаешь, что это просто обыкновенный день, который сами люди наделили волшебством». «Это неправда», — спокойно сказала Ваппу. Она по-прежнему улыбалась. Видимо, Жеке от нее досталось это похвальное качество — всегда улыбаться. Правда, после того, как Дженни повесили, он делал это все реже и реже. «Что неправда?» — удивилась Беата. «Что день обычный, неправда. Ты позволишь?» — Ваппа указала на чашку. «Пожалуйста», — разрешила Беата. «Новый год действительно волшебный день. День, когда прошлое меняется с будущим. И в маленькую трещинку между 2 годами каждый человек на секунду соединяется со Вселенной. И если успеть загадать желание именно в эту секунду, то оно напрямую, без всяких лишних действий, попадает адресату. Только желание нужно загадывать правильно». «Это как?» — усмехнулась Беата. «Не говорить, как многие: я хочу, желаю, пусть будет так. Это все неправильно». «А как же правильно?» Было видно, что гостье нравится этот разговор, а хозяйка дома словно играла с ней. «Помни, что Вселенная слышит только первые 5 слов. Если ты начнешь говорить: хочу, пожалуйста, пусть будет так, ты уже потеряла кучу возможностей. Надо говорить просто и в настоящем времени. Например, любовь, работа, семья, здоровье, дети. Вот смотри, я уложила все желания в одну строчку, в понятную вселенной строчку. А потом ты, сделав заказ, как в ресторане, спокойно ждешь его исполнения. «А какова вероятность?» – спросила Беата, не потому что ей было это важно, просто нравился сам разговор. «Ты же, делая заказ у официантов, не сомневаешься, что тебе его принесут? Вот и здесь так же». «Просто надо быть уверенным в том, что сейчас он готовится, а потом его принесет человек со словами «пожалуйста, получайте то, что заказывали». Ваппо все больше хмурилась, рассматривая ее кружку. «Только если увидите нечто страшное, мне не говорите», — не выдержала Беата напряжение. «Боишься», — улыбнулась хозяйка дома и ловко перевернула чашку на блюдце вверх дном. «Нет, я не верю, но считаю, плохие новости программируют людей на негатив». «И это мне говорит журналист», — ухмыльнулась хозяйка, разглядывая блюдце. Она нравилась Беате все больше. В отличие от Агни, в ней не было высокомерия и было очень много тепла, которое чувствовалось даже на расстоянии. «Ну как, не томите. Прогноз оптимистичный или придется прибегнуть к волшебному свечению Ладоги?» «Зря иронизируешь. Ладога — это место силы. Здесь огромное скопление энергии, которое помогает людям. Думаешь, почему Агния, имея миллионы и кучу возможностей, постоянно приезжает сюда? Знаешь, этнографы говорят, что Садко побывал именно в подземном царстве Ладожского озера. Я за Садко бесконечно рада и почти поверила, что Ладога волшебная, но меня больше волнуют ваши сдвинутые брови. Что там? Я уже готова ко всему. Говорите». «Не переживай, все у тебя будет хорошо», — улыбнулась Ваппо. «А в скором времени даже очень хорошо». «Я бы остановилась на этом оптимистическом прогнозе», — сказала Беата. «Один совет». «Всего один?» — удивилась Беата. «Остальное я, что же, все сама? И да хорошо, и да очень хорошо». «Не сомневайся, тебе помогут», — сказала Ваппо. «Кто?» «Ангелы-хранители. У тебя их три, и один из них очень сильный. С таким ангелом на земле жить не страшно». «Серьезно? Вот повезло так повезло», — продолжала веселиться Беата. «Можно сказать, фартануло. Где же он был, когда меня Степа бросал?» «Рядом был. Степа не твой человек», — спокойно сказала Ваппо. «Ты с ним просто для того, чтобы на свет появился твой сын. У тебя растет очень хороший врач. Он спасет миллионы жизней». «Когда же он столько успеет?» — продолжала ерничать Беата, но у нее получалось все хуже. «Возможно, он изобретет лекарство или вакцину, или медицинский аппарат, я не знаю. Не нравится мне ваше слово «возможно». Сначала наобещали, а теперь...» Почему-то Беате очень хотелось уйти от этой темы. «Так что там с советом?» — решила она ее сменить. «У Степана скоро родится ребенок. Не запрещай, а, возможно, даже настаивай на их общении. От этого будет хорошо и ему, и его брату». «Договорились», — сказала Беата. «Насчет настаивать не обещаю, но запрещать не буду». «И еще». Ваппо открыла огромный кулон, висевший на шее, достала оттуда красный камень, похожий на рубин, и протянула его Беате. «Значит так. Носи его с собой, и однажды ты встретишь вещь, в которой именно его будет не хватать. Он встанет туда без запинки, потому что это его место. Больше не спрашивай ни о чем». «А у Жеки есть способности?» — неожиданно задала вопрос Беата. Ваппо растерялась, не ожидая такого вопроса. Видимо, для нее это была какая-то особенная минута, и глупый вопрос Беаты выбил ее из колеи. Поэтому она немного раздраженно ответила. «Откуда? Я усыновила своего мальчика, когда ему было 5 лет». «А почему бабушка?» «Ну, во-первых, он мне во внуки годится. А во-вторых, меня все здесь так называют. 30 лет уже, я привыкла». «Интересно», — сказала Беата, пряча в карман красный камень. «А какого года рождения Жека?» 92-го, — сказала Ваппо. «Я совсем забыла. — воскликнула она уже на пороге дома. «Агни передает меня на словах. Мытарства ее закончились. Она нашла то, что искала последние 20 лет». «Она нашла то, что искала», — проматывала Беата в голове слова Ваппу, одновременно задыхаясь от холодного воздуха. Вечер накрывал Карелию своим полотном ночи. Метель ему очень в этом помогала, и непроглядная темень наступила очень быстро. Столетние ели, стоящие по обе стороны узкой дороги, казалось, сломаются под тяжестью снега и силой вьюги. Очень хотелось снять с себя чужую одежду, взять свои записи и занести в них новую информацию. Очень хотелось согреться, хотелось к людям, к теплу. Холод, метель и темнота пугали и вызывали ужас. Поэтому, когда сквозь метель показались еле различимые огоньки берлоги, Беата выдохнула. Не прощаясь с Жекой, она сразу направилась туда, где оставила свой непригодный для здешней погоды наряд, в домик для персонала. «Не ходи одна, сейчас снегоход поставлю в гараж», — предложил Жека, — «и провожу тебя». Но тропинка от центрального входа до светящегося крыльца была недлинной, и Беата отказалась. Очень хотелось к людям, в тепло. Минуя крыльцо главного дома, она завернула за угол и увидела в серебре метели свою цель. Страх пропасть в метели, навалившейся вчера, отступил. «Ты же не была никогда такой трусихой», — сама себе вслух сказала Беата, чтобы было не так страшно. Мысленно она уже предвкушала горячий чай, Женькины фирменные калитки с картошкой и грибами, а также волшебный запах елки, который еще вчера разошелся по всему дому. Из-за метели она поздно услышала скрип снега. Сильные мужские руки повалили ее на спину в сугроб, навалившись сверху всем телом. Шапка от падения в снег натянулась на глаза, и Беата никак не могла увидеть нападавшего. Он же уже лежа на ней замер. Этих мгновений хватило ей, чтоб, нащупав под правой рукой что-то тяжелое, со всего маха ударить туда, где, предположительно, была его голова. Монотонный гул вьюги под аккомпанемент ее сердца, мужской вскрик и поверженный злодей, вскочив, исчез с поля зрения. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Беата, стянув шапку с глаз, огляделась. Она сидела в сугробе, вокруг никого, а в руках полено. Оно, скорее всего, скатилось с поленницы, которая стояла тут же, когда обидчик с такой силой повалил ее на снег. Ну, или тот сильный ангел-хранитель, про которого сказала ей Ваппу, специально для нее столкнул его с поленницей. «Спасибо», — сказала Беата, по-свойски обращаясь к кому-то в небе. «Теперь мы с тобой его пометили. Теперь он от нас не уйдет». На мгновение ей показалось, что тот, кто смотрел за ней сверху, улыбнулся. И она осторожно, словно боясь спугнуть ощущение, улыбнулась в ответ. На всякий случай, не выбросив свое оружие, уже уверенная в себе, Беата пошла в дом.